жизни, — заметила Таньчунь. Когда у брата Бао Юя при рождении оказалась яшма во рту, все говорили, что это к счастью. А сейчас выходит, что все беды связаны именно с этой яшмой. Если через несколько дней он не вернется, то не сердитесь на меня, госпожа. Я чувствую, что на это есть причина. И вам лучше считать, что у вас никогда не было сына. Если его появление в мире было вызвано какими-то причинами, и он снова вернулся к состоянию блаженства, это явилось результатом добрых дел, совершенных вами в течение нескольких перерождений. Бао Чай молча слушала Таньчунь, и только Сижень не могла сдержать горе. Сердце ее неожиданно пронзила острая боль, в голове помутилась, и, словно подкошенная, она рухнула на пол. Госпожа Ван стала жалко ее, она приказала служанкам поднять Сижень и под руки увести домой. Успех Бао Юя и Цзяланя на экзаменах и неудача с делом Цяо Цзе обозлили Цзя Хуаня. Но вместе с тем он чувствовал себя неудобно и старался обвинить во всем Цзя Юня и Цзя Цяня. Он был уверен, что Таньчунь не простит его, поэтому ему было не по себе. На следующий день Цзялань поехал благодарить экзаменаторов за милость и узнал там, что Джэнь Бао Юй тоже сдал экзамены. Когда Джэнь Бао Юю стало известно об исчезновении Бао Юя, он только вздохнул. Вскоре обо всех экзаменационных сочинениях было доложено государю. Тот выразил желание прочесть их и нашел, что почти все они заурядны. Лишь когда он прочитал сочинение под номером 7, которое было подписано именем Цзя Бао Юя, уроженца Цзиньлина, и сочинение 130-е, написанное Цзяланем, уроженцем Цзиньлина, он заинтересовался авторами этих сочинений. «Узнайте, не приходятся ли эти Цзя родственниками покойной Гуйфэ Цзя Юаньчунь?» — приказал император. Приближенные государя велели вызвать Бао Юя и Цзяланя. Но явился только Цзялань. Он сообщил старшему сановнику об исчезновении Бао Юя, а затем рассказал о своих предках, и сановник доложил об этом государю. Император, самый мудрый и просвещенный, самый гуманный и добродетельный, вспомнил о заслугах рода Цзя и приказал сановникам проверить послужной список и доложить ему. Сановники сделали подробный доклад, и государь приказал еще раз проверить дело, за которое был наказан Цзяше. Затем государь стал читать доклад, озаглавленный «Восстановление нормальной жизни в приморских провинциях после уничтожения разбойников и отвода правительственных войск». В этом докладе сообщалось, что спокойствие в приморских провинциях восстановлено, и народ с радостью возвратился к своим занятиям. Мудрейший повелитель возликовал душой, приказал 9 высшим сановникам представить ему описание подвигов, наиболее отличившихся в походе, и объявить в Поднебесной великую амнистию, раздав при этом награды отличившимся. После того, как все придворные сановники разошлись, Цзялань поблагодарил экзаменатора за милость, а затем тотчас же уехал домой, спеша сообщить новость об амнистии. Вся семья повеселела. Снова все стали надеяться на возвращение Бао Юя. Тетушка Сюэ радовалась больше всех и рассчитывала, как откупить Сюэ Паня от наказания. Как-то раз госпоже Ван доложили, что приехал господин Джэнь Индзя с мужем третьей барышни Таньчунь, чтобы принести поздравления.